Президент Республики Экваториальная Гвинея Обьянг Нгема Мбасога 21 мая в президентском дворце устроили прием в честь находящегося с официальным визитом в этой стране председателя Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ен Нама. Сюда были приглашены замминистра иностранных дел Син Хон Чор, чрезвычайный и полномочный посоль нашей страны в этой стране Куак Чжи Фань и сопровождающие лица. Здесь были премьер-министр Бисенте Иате Томи, председатели Верхней и Нижней палат парламента, члены правительства и представители дипмиссий разных стран в Экваториальной Гвинее.